Издательство «Бомбора». Океан книг. Александра Толоконина. Психолог, телесный терапевт, руководитель Центра семейной психологии. Пробуждение силы рода. Как услышать голос тела и души? От автора. То, что вы слушаете эту книгу, не случайность. Значит, в вашей жизни наступил момент, когда вы, осознанно или нет, пустились в поиски ответов на важные внутренние вопросы. Вы хотите большего в своей жизни, но чувствуете, что для желаемых изменений чего-то не хватает. Возможно, одного шага. И вы абсолютно правы. Сегодня быть женщиной – подарок, а не испытание. Но при этом большая ответственность. Мы получили множество возможностей для саморазвития. Однако в гонке за совершенством совсем утратили контакт с собственным женским началом, нашим телом и родом. По сути, наше физическое тело – продолжение истории нашего рода, особенно женской мудрости. Каждая из нас уникальна, но все мы связаны друг с другом невидимым полем энергии. И вот эта женская сила, как единое целое, способна на многое. Женщина, хранительница информации, записанной в каждой клеточке тела, в нашем подсознании. Что именно она передаст своим детям и внукам, радость или негативные установки в виде кармы, зависит только от ее выбора. Именно поэтому женщине так важно работать с родом. Через женщину идет этот поток. Ей даны способности исцелять и менять прошлое и будущее. Уверена, что вы и сами чувствуете это. Поэтому так важно наполняться позитивом и вдохновлять других. Исцеление женской души всегда начинается с тела, но на этом не заканчивается. Наш путь проходит через познание своей природы, историю рода и, наконец, своего предназначения. Только тогда мы получаем целостную картину смысла жизни, чтобы прожить ее осознанно и с радостью. Книга «Пробуждение силы рода» стала продолжением моей многолетней практики психолога и телесного терапевта. Она задумана как тренинг и появилась благодаря женщинам и для женщин, которые хотят научиться понимать себя и свое тело, осознать невидимые нити родовой истории, разбираться с психосоматикой, избавиться от хронического стресса, почувствовать прилив энергии и вдохновения, освоить медитации, базовые знания по телесной психологии и практики для достижения любых целей. Я благодарна каждой из вас, кто встречался на моем пути, за ваш вклад, за частичку души, за смелость и желание меняться не только самим, но и помогать другим делать этот мир намного лучше. Как работать с книгой? Сегодня многие понимают, что работа с телом – очень перспективное направление в психологии и коучинге. Она открывает возможности перед каждым человеком, помогает подобрать ключ к управлению своей жизнью. В каждой главе вы найдете задания и практики для самостоятельной работы. Здесь собраны самые простые, но эффективные методики, проверенные годами. Вы можете вначале выполнять все по порядку, а затем выбрать те, что вам нравится больше всего, или вы чувствуете, подходит именно вам, и составить свой уникальный комплекс упражнений для работы со своими целями.